Девятое. Диктатура, которой не было. Диктатура пролетариата – одна из важнейших идей марксизма. Маркс рассматривал идею диктатуры пролетариата как свою особую теоретическую заслугу. Всю свою жизнь Маркс продолжал придавать этой идее первостепенное значение. В 1875 году в критике Готской программы он записал известное положение – между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Маркс и Энгельс считали, что Франция 1871 года уже явила миру образчик такой диктатуры. 20 лет спустя Энгельс написал во введении к работе Маркса «Гражданская война во Франции» столь часто цитируемые строки: «Хотите ли знать, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую коммуну. Это была диктатура пролетариата». Нет нужды напоминать, что в сочинениях Ленина говорится чуть ли не на каждой странице о пролетарской диктатуре. Недаром Сталин, формулируя определение ленинизма, охарактеризовал его как теорию и тактику пролетарской революции вообще, теорию и тактику диктатуры пролетариата в особенности. Между тем, в наши дни компартии ряда западных стран одна за другой отказались от идеи диктатуры пролетариата, и почему-то не раздалось поражающее отступников грозное проклятие из Москвы, и обескураженный наблюдатель не может понять, как же эти марксисты и даже ленинцы с такой непринужденной легкостью отказываются от того, что Маркс и Ленин считали главным. Как же эти коммунисты намерены строить коммунизм без необходимого переходного периода, который, ведь сказано, может быть только диктатурой пролетариата? И почему невинно смотрит в сторону ЦК КПСС, который за гораздо меньшие ревизионистские прегрешения покарал вооруженной рукой чехословацких реформаторов? Тут зарождается у наблюдателя смутное подозрение, что как-то это все неспроста. И верно. Неспроста. Как обстояло дело с диктатурой пролетариата после Октябрьской революции в России? Начнем с определения. «Диктатура пролетариата», – писал Ленин, – «если перевести это латинское научное историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что». Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Постановка вопроса ясна. Революцией и затем государством руководят промышленные рабочие. Это и есть диктатура пролетариата. А как на практике? Ведь на деле и революцией, и возникшим после нее советским государством руководили не промышленные рабочие, а профессиональные революционеры, большинство которых вообще никогда рабочими не были. Где же доказательства того, что это диктатура пролетариата? Возьмем аргументацию, так сказать, итоговую, данную в 1955 году, накануне смены диктатуры пролетариата общенародным государством. Приводится она в учебнике политэкономии, написанном по указанию и под присмотром Сталина. Вот эта аргументация полностью. Рабочий класс в СССР базирует свое существование на государственной всенародной собственности и на социалистическом труде. Он является передовым классом общества, ведущей силой его развития. Поэтому в СССР государственное руководство обществом, диктатура, принадлежит рабочему классу. Видите, как ясно? При капитализме же все наоборот. Рабочий класс базирует свое существование на государственной или частной собственности и на капиталистическом труде. Социалистического там нет. Он является, впрочем, он и там является, с точки зрения марксизма, передовым классом общества, ведущей силой его развития. Так что же выходит по этой логике, что и при капитализме государственное руководство обществом, диктатура, принадлежит рабочему классу? Но ведь это не так. Значит, мы имеем дело с псевдодоказательством, со словами, которые только на первый взгляд представляются глубокомысленным аргументом, а на деле в них полная бессмыслица. При рабовладельческом строе рабы по необходимости базировали свое существование на рабовладельческой государственной или частной собственности и были революционным, следовательно, передовым классом общества, ведущей силой его развития. Но диктатура-то была рабовладельцев, а не рабов. Не будем, однако, спешить. Неубедительная аргументация в сталинском учебнике. Возьмем учебник 70-х годов. И. В. Борхин. История СССР 1917-1970 годов. Апробирован до такой степени, что издан даже на иностранных языках для заграницы. Какие доказательства приводит эта официозная книга в поддержку того, что в Советской России была установлена диктатура пролетариата? Доказательств два. Первое. Власть в стране перешла в руки советов, а в них рабочий класс играл решающую роль. Но почему же тогда большевики в период двоевластия в 17 году снимали лозунг «Вся власть советам»? Да потому что дело было не в классовом составе депутатов советов, а в их партийной принадлежности. Решающая роль рабочего класса была признана за советами не тогда, когда туда были избраны рабочие, а когда были избраны большевики. Так называемая большевизация советов. Значит, первое доказательство – уже разобранная выше тавтология. Большевистская партия представляет рабочий класс потому, что она представляет рабочий класс. Та же самая тавтология открыто преподносится в качестве второго доказательства превращения пролетариата в господствующий класс. Оно выражается, оказывается, в том, что руководство советским государством находится в руках партии пролетариата – большевиков.